В деревне Юньми ее ждало любопытнейшее зрелище. Поскольку 9 июня, Международный день друзей, двое жителей деревни посчитали себя обязанными достойно его встретить. Это был уже знакомый нам Васька, выращивающий укроп и хрен, и его лучший друг собутыльник Остап. В ходе празднования было употреблено неизвестное количество алкогольных напитков и незначительное, 2, количество соленых огурцов. Теперь они, обнявшись, шли посередине улицы, игнорируя наличие многочисленных луж, и от души горланили: «Кока-колу отберут, заставит пить всех русский квас». Затем один из певших запнулся, упал прямо в грязь, потянув за собой второго. Ничего, поднявшись, они продолжили пение дальше, правда, почему-то уже с третьего куплета. А наш груженый ЗИЛ двух пиндосов задавил: «Пусть кока-колу к нам не везут». «Юнми», — тихонько спросила Йоны, — «вроде такого куплета у тебя не было». «Это, Йоны, песня пошла в народ. Кстати, сегодня Международный день друзей. Дарю тебе картинку про рыжего кота». «Хи-хи, забавно». «Юнми, а я тебе тоже приготовила подарок. Рисунок тебя с мульчи». «Йоны, ты лучшая подруга. Такого замечательного подарка я давно не получала». 9 июня, 23.05. Москва, Кремль. Сергей Кужугетович, что по Артании? Тоннель пробит, вышли как раз под сам второй ярус, монтируем реактор. Подводим кабели под все 5 зеркал породы. Как будем раскрывать тайну резервного командного центра? А его уже и раскрывать не надо. Американцы стартовые сведения получили, спутники-шпионы нацелили, наверняка уже какую-нибудь ракету на случай войны полетным заданием на нее нацелили. Ну, мазуевское месторождение, вернее, объект НЛ, не подведи. Русский аналог ХАРП должен стать сюрпризом для американцев. У них это антенное поле площадью более 13 гектаров. Планом предусмотрено 180 специальных антенн, а у нас будет подземный резонатор стронциевой породы. Будем по их примеру нарушать радиосвязь на больших территориях, значительно ухудшать точность спутниковой навигации, ослеплять радиолокаторы раннего и дальнего обнаружения и предупреждения. Проверим, правда ли, что импульсное воздействие отраженного от авроральной области луча вызывает сбои и аварии в энергосетях целых регионов. В случае удачного испытания академика Пинраева надо представить к государственной премии. До сих пор никто в мире не понял феномена мазуевского месторождения. А в чем, кстати, феномен, я так до конца и не понял. Посмотри справку, которую представили ученые. Это самое большое в России и одно из крупнейших в мире месторождений стронциевых руд. Целестин, главный минерал мазуевского месторождения, расположенного в Кишерцком районе Пермского края в 23 километрах от Артании. Содержание оксида стронция в целестине от 2 до 32, балансовые запасы 270 тыс. Прогнозируемые до 7 млн. Месторождение имеет общую площадь около 20 км2 и расположено на 5 обособленных участках, отстоящих друг от друга на 0,51 км. На месторождении выявлены 2 стронцееносных горизонта. Верхний, глубина залегания до 50 м, сложен глинистой пачкой с прослоями песчаника с рассеянной целестиновой минерализацией. Он имеет мощность от 1,2 до 30 м. Содержание окиси стронция составляет от 1,1 до 31,3%. Нижний рудоносный горизонт находится на глубине около 100 м и представлен карбонатными породами, содержащими тонкую вкрапленность, гнезда и прожилки целестина. Его мощность 16-35 м. Минералы нижнего горизонта представлены целестином, кальцитом и гипсом. Целестин встречается в виде метакристаллов с матовой поверхностью в перекристаллизованных известняках и в виде мелких гнезд зонального строения. Если под ними разместить мини-ядерный реактор и подавать в оба слоя токи высокой частоты, кристаллы начинают вибрировать, и при определенной частоте она уронит все радиоизлучения над Северным Ледовитым океаном, Канадой и США, возможно, над Северной Мексикой. Ослепнет вся их система ПРО. В случае конфликта мы расстреляем ракетами через Северный полюс их важнейшие военные объекты. А меня все забавляет, как наши блогеры, экономисты стонут, почему да почему мы стронций там не добываем. Кто же такое сокровище расколупывать будет? Мы уже 4 года в известняках и гипсе пробиваем проход от Артании к месторождению. Слава богу, что здесь ни гранитов, ни базальтов нет. Владимир Владимирович, последний вопрос. Если возникнет чрезвычайная ситуация на поверхности, может гарнизон Артании вмешаться? Теперь уже да, и раз будет все равно огласка, пускай сделают это ярко и запоминающе. Есть, будет ярко и запоминающе. 10 июня, раннее утро. Секретный командный центр Артания. Товарищ полковник, Москва прислала добро. Ну, слава богу, наконец-то завершается наше подземное существование. Готовим на выброс терминатора с отрядом десанта. Разрешаю взять две лазерные установки и при необходимости произвести 4-6 выстрелов. Думаете, на них все-таки нападут? Сам видел, как они готовятся. Опытные фронтовики ни с того, ни с сего такое не делают. Глава 8. Ищите и обрящите, толците и отверзится вам. 10 июня, день. Дуванная гора, лагерь ученых. Сегодня нас ждал самый глубокий раскоп. Согласно данным геородеров, металл ощущается на глубине почти 3 метра, да еще и укрытый плитами доломитов. Поэтому солдаты везли на тачке не только стандартный набор, лопаты и ломы, но и систему рычагов и веревки вытаскивать камни из ямы. Впереди ждал тяжелый труд, но все были полны радостного ожидания. Все находки, от золота до простой подковы, воспринимались на ура. В детстве этих парней не было такой возможности поискать клады, зато сейчас они с лихвой восполняли этот недостаток. Перед выходом Виктор Иванович вместе с одним контрактником незаметно вытащили из палатки манекен в военной форме с каской на голове и отвезли на тачке к каменному блокпосту возле въезда в лагерь. Установив его там, они положили рядом с ним деревянную модель пулемета. Размешано все это было так, чтобы силуэт был виден, а разглядеть было сложно. Часовому у въезда было сказано: если что показалось странным, сначала говоришь по рации нам, нет связи, стреляй в воздух очередь. Даже не думай в такой ситуации, просто бери и стреляй. Все понял, так точно. На раскопе камни пошли через 1,5 метра выкопанной земли, доломитовые плиты были достаточно тяжелые, приходилось по 2-3 человека приподнимать их рычагами, цеплять веревкой и вытягивать наверх. И так почти полметра. Наконец, снова земля. Правда, в этой земле что-то проглядывалось. Сметя землю, ученый охнул, проглядывался череп человека и кости. Прямо как в острове сокровищ, чтобы клад караулил, сказал кто-то из солдат, сначала помог клад закопать, а затем в эту же яму сам и лег. Кости и череп в сторону, скомандовал Виктор Иванович, потом со всем уважением захороним. Наконец, еще через полметра появился деревянный ящик 0,55 м. Чтобы его вытащить, солдаты прокопали рядом углубление до самого дна ящика, это еще 0,5 м. Сбоку на ящике проявились какие-то иероглифы. «Юна, ты знаешь японский?» — позвали Юнми-копатели. «Тут какая-то надпись. Сейчас гляну». С этими словами она спустилась в раскоп. «Это не японский, это корейский. И что написано? Стань тем самым изменением, которое хочешь видеть в мире. Остро. По-заграничному. Ладно, вытаскиваем ящик. Стойте, надо сначала сделать одно дело», — проговорила Юнми. Она подняла голову, подмигнула и сказала: «Не угадала, Илзи. Ящик решили не вскрывать прямо в яме, а сначала вытащить на поверхность». Зацепив веревками, с трудом его поволокли наверх почти 1,5 десятка человек. «Золото там, видно, до», — мечтательно сказал один из солдат. При девушках старались не материться, но тут волнение достигло прямо космических масштабов. Ящик с корейским текстом. Сложно не сопоставить, почему в их экспедиции оказались две кореянки. Это явно не случайность. Наконец, ящик вытащен, установлен на доломитовой плите. Виктор Иванович берется за свой ломик, Фомку. Два движения, и крышка оторвана. Поскольку ящик лежал под полуметровым слоем каменных плит, рейки прекрасно сохранились. Под крышкой находился слой провощенного пергамента, под ним еще один, наконец, под ним появился первый предмет. Это золотой пояс длиной примерно 125 сантиметров, состоявший из 44 металлических прямоугольников. Кожаные или металлические кольца связывали ремень через 9 отверстий в поясе. С пояса свисали многочисленные подвески. В левой части пояса – нефритовая бусина гагак, маленький нож, футляр, точильный камень, кремень и пинцет. «Это зачем?» – тихонько спросила Йоны. Один из ученых ответил: «Вероятно, это соответствует предметам, необходимым для совершения ритуалов, посвященных предкам». «А что это за бусины такие?» «Это гагак, драгоценности из нефрита и стекла в форме запятой, возможно, символизировали плоды и щедрость деревьев. Они были распространены в нарядах правящей элиты в древности как в Корее, так и Японии. Размер обычно от 1 до 10 сантиметров, имеют небольшое отверстие в середине круглой части для нанизывания. Использовались в качестве сережек и ожерелий, а также в качестве украшений на коронах, ремнях и браслетах. Некоторые украшены золотыми или серебряными насадками. Подвески справа представляли из себя костяные инструменты для стрельбы из лука, надевающиеся на большой палец, для натягивания тетивы и чаша, а также цепочка из 13 золотых овальных и 4 угольных пластин. Регалии корейского императора, благоговейно прошептал Серега, до последнего не верила, что они все-таки здесь. Пояс бережно сложил в пакет один из ученых, солдаты, затаив дыхание, смотрели на это священнодействие. Ну, не томите, давайте дальше. Далее шел Сибиджангбок, костюм для возведения на престол императора, украшенный 12 символами. 12 символов использовались как знаки отличия правящих императоров, императриц и ближайших членов императорской семьи. Такой наряд был заимствован из Китая и состоял из двух халатов. На них были вышиты 12 изображений. На верхней робе – солнце с трехлапой вороной, луна с лунным кроликом внутри, который постоянно растирает эликсир жизни. Три звезды, которые символизируют счастье, процветание и долголетие. Священные горы, которые символизируют стабильность и спокойствие. Дракон – символ приспособляемости и силы. Фазан, который является символом мира и утонченности. На нижнем халате – две чашки, которые являются жертвенной утварью, иногда имеют узоры, изображающие тигра и обезьяну, и символизируют верность и уважение. Брызги водорослей или водорослей – символ яркости и чистоты. Огонь, который символизирует яркость. Зерна риса, которые символизируют питание и сельское хозяйство страны, а также богатство. Топор – символ мужества и решимости, а также исполнительной справедливости. Фигура под топором представляет собой двух животных, сложенных вместе спиной. Это символизирует способность проводить четкое различие между правильным и неправильным. Если для большинства солдат эта одежда была просто дорогим шелковым халатом, разукрашенным странными рисунками, то для ученых, а в реальности все они были специалистами по культуре стран Восточной Азии, это было то же самое, что держать в руках шапку Мономаха или корону Святого Стефана. Это же время. 1 км на левом берегу Ирени. Напоминаю, сейчас мы запускаем птичку, она с высоты 300 футов, примерно 91-44 м. Прим. Дает картинку, как все происходит. Первая группа врывается в лагерь, для чего сначала их шушмобиль должен снести проволочное ограждение. Они разоружают солдат, отбирают у них клад. Мы в это время подъезжаем к лагерю и размещаем в этих точках, показывает их на карте, наше оборудование. Требуется, чтобы оно работало 15 минут. Данные будут автоматически сбрасываться на спутник. Первой группе приказано нам не мешать, мы не вмешиваемся в то, что делают они. Все ясно? Yes, босс. А если клад и правда такой крутой, как они говорят, ты сам веришь в то, что в небогатой сельской местности в глубине Урала случайно завалялись пара другая кладов с золотом и алмазами? Кто его знает, я в Википедии смотрел, что русские в 1900 году захватили Пекин, в 1945 – Берлин и Вену, а в 1815 году – Париж. Ты слишком умный, Бивер. Твое дело подтащить оборудование, быстро его установить, быстро подключить. Остальное – не твое дело. Ясно, ясно, босс. Но если все-таки найдут действительно что-то ценное, тогда мы их всех валим, и наших, и не наших, и забираем себе. Успокоился? Да, теперь все ясно. Командуйте, босс. Птичку на вылет. Один из молодых парней вытащил квадрокоптер с мощной телекамерой и запустил его. Подняв на заданную высоту, он направил его к Дуванной горе. На экране монитора пошли первые картинки. Это же время. 1.5 км севернее лагеря, сосновый лесок. Шушмобиль готов? Да, мы поставили впереди резак проволоки и крючья. Если разрежет, въедем прямо в лагерь. Если не сможет, зацепляем крючьями ягозу и даем задний ход, чтобы ее оттащить. Крюк, а что будем делать с новеньким пулеметчиком, которого они у входа поставили? Он может из пулемета все сорвать. Не сможет, Ганс по нему отработает из гранатомета. Мы бежим вслед за шушмобилем, врываемся в лагерь. Без необходимости солдат не стрелять, брать в заложники, наручники и на землю в ряд. Клад грузим в машину и сразу отходим на запасную базу. Там будем отсиживаться несколько дней. Хлопцы, главное побольше куража. Мы этих срочников морально задавим, у них пальнуть духу не хватит. Все, ждем сигнала, когда будет пора начинать штурм, нам сообщат. 10 июня, день. Дуванная гора, лагерь ученых. После императорского халата всем хотелось увидеть, что же будет следующим. Там находился какой-то каркас из лакированного картона, вернее, многослойного пергамента. Достав его, ученый бережно развернул. После столетнего заточения на солнце оказалась древняя корона Кореи, вернее, корейского королевства Силла, которую Каджонг и решил сделать императорской короной. Юнми держала корону, чтобы Йоны могла ее сфотографировать с разных ракурсов. Высота этой короны составляла 44 см, а диаметр – 19 см, вес – чуть более 1 кг. На короне имеются три зубца, похожих на деревья, каждая из которых имеет по три ветви. Они похожи на китайский иероглиф «чул», имеющий значение «выходить», «появляться». Кроме того, на внешней ободке головы есть два оленьих выступа с левой и правой стороны. Все выступы украшены нефритовыми и стеклянными бусинами и крошечными золотыми зеркалами, свисающими с веток. По бокам повязки также есть две золотые цепочки с украшениями в виде листьев, которые заканчиваются нефритовыми драгоценностями. Эти две цепи свисают под ободком на голове. Внутренняя корона представляет собой шляпу треугольной формы из тонкого листового золота с двумя украшениями в виде крыльев. 77 штук нефрита были использованы для украшения короны. 16 кусочков зеленого нефрита в форме запятой были прикреплены к китайским иероглифам, 9 кусочков нефрита были прикреплены к рогу оленя и 11 кусочков – на головном поясе. А почему в корону не вставляли ни алмазы, ни рубины и ни изумруды, а именно нефрит? Спросил одного из ученых любопытный солдат. Нефрит в Корее, как и во всем Восточной Азии, с древности очень высоко ценился. Естественные цвета, которые встречаются в корейских шахтах, это оттенки белого, черного, желтого и зеленого. Зеленый – самый распространенный цвет нефрита, добываемого в Корее. Нефритовые украшения – важная традиция в корейской культуре. Считается, что корейский нефрит обладает магическими способностями, которые могут улучшить здоровье, удачу и общее самочувствие. Корейцы также верят, что нефрит может отпугивать злых духов. Считается, что в Корее нефрит символизирует вежливость и решительность корейцев. Корейская королевская семья использовала нефрит как символ власти и богатства. Веками украшения из корейского нефрита считались редкими и дорогими. Королевские власти использовали нефрит для украшения своих корон. Нефрит был вырезан в форме крючка или запятой и помещен в наиболее удобных местах на короне, где драгоценные камни могли легко увидеть зрители. Королевские власти также носили нефрит, разрезанный на бусы, в виде колец, браслетов, ожерелья и серег. Нефрит был символом статуса для королевской семьи из-за того, что он символизировал хорошее здоровье и удачу. Рассказ ученого прервал странный хлопок в воздухе. Вылетевший из верхушки Дуванной горы яркий луч встретил в небе какое-то препятствие, разлетевшиеся в дребезги и упавшие на землю обугленными кусками какого-то механизма. 10 июня, то же время, секретный командный центр Артания. Товарищ командир, над лагерем появился дрон, куда-то ведет трансляцию. Видимо, вот-вот начнется атака. Сейчас поможем нашим. Боевая тревога. Приготовиться к отражению воздушной атаки. Задействовать лазерную установку. Цель найдена, в захвате, разрешите сбивать, огонь. Цель поражена. Как в лагере на это отреагировали? Они побросали лопаты и ломы, погрузили на тачку ящик с находками и бегут в лагерь вооружаться. 10 июня, то же время. 1 км на левом берегу Ирени. Босс, они снесли нашу птичку. Это не ракета и не снаряд, такое ощущение, что лазер. Вот и кавалерия в кустах появилась. Давай команду первым. Атака. Сами готовимся двинуться через 10 минут. Этого времени им должно хватить. 10 июня, то же время. Д. Андреевка. А тем временем Василий в процессе опохмелевания после тяжелого международного дня друзей, он в процессе многочисленных экспериментов выяснил, что капустный рассол помогает ему заметно лучше огуречного, сочинил новый куплет для песни, которую несколько дней назад услышал от бабушки Татьяны, и которая ему, и большинству жителей деревни, чрезвычайно понравилась. Чтобы не забыть строки, пришедшие на ум в результате сатори, Василий запел: «А бамбу возьмем, в кока-колу окунем, он сразу станет белым таким». Героями предыдущих его куплетов уже были соседская коза, Эммануэль Макрон, Геннадий Зюганов. Вот и бывший президент США сподобился. 10 июня, день, лагерь боевиков. Все, команда поступила. Братва, оружие проверить, патрон в ствол и на предохранитель. К, в машину. Начинаем первый акт Мелезанского балета. Как человек не очень грамотный, командир штурмового отряда бандитов не знал правильного произношения, а уж тем более написания, Марлезанского балета. Зато фильм про Д'Артаньяна он смотрел. Бойцы дружно защелкали затворами, особенно красиво это получалось у тех, кто был не с автоматами, а помповыми ружьями. Взревел мощный двигатель шушмобиля, в него битком набились все участники будущего гоп-стопа. Когда до ягозы лагеря осталось 50 м, машина остановилась, бойцы споро полезли из нее. Вдалеке метрах в 100 виднелся микроавтобус, который ожидал своей очереди. Из бинокля оттуда внимательно смотрели на то, как будут разворачиваться события. Прорвут колючку? Скорее всего, нет. Им рациональнее будет ее зацепить и потянуть в сторону. Тогда будет расчищен проход для пехоты. Как-то эти бандиты на пехоту не похожи. Тем временем боец с гранатометом отбежал на 5 метров в сторону, встал на одно колено и прицелился из гранатомета в каменный блокпост, в котором виднелся часовой с ручным пулеметом. Выстрел, во взрыве вверх полетели остатки человека, почему-то вместе с соломой, и легко, как спичка, в воздухе парил ствол разорванного пулемета. Митька героически погиб, став первой жертвой нападения. Вперед, набрав скорость, шушмобиль врезался в ягозу, там, где ее раздвигали, чтобы пропускать машины. Однако прочно зацепленная с основным контуром, ягоза ворот выдержала. Машина только въехала почти на метр в ограждение, но не прорвала его. Зато крючья хорошо зацепили колючку, поэтому машина поддалась назад, одновременно выворачивая вправо. Этот маневр оказался более удачным, ягозу потянуло вслед, вырывая колья, которыми она крепилась к земле. Наконец, защелки лопнули, и в коридоре появился узкий проход шириной всего 2 м. Однако для атаки этого было уже достаточно. Подбадривая себя громким матом, боевики ринулись вперед. Об автоматах солдат они знали и понимали, что чем быстрее окажешься в лагере, тем больше шансов остаться в живых. 10 июня. Дуванная гора, лагерь ученых. Если бы забег солдат видел Усейн Болт, он наверняка побелел бы от зависти. Безо всяких стимуляторов и средств от астмы бойцы промчались до базового лагеря за считанные секунды, почти не запыхавшись. Лучший допинг – это стресс. Виктор Иванович подбежал к куче бревен, закрытых брезентом. Приподняв его с одной стороны, он раскрыл узкий лаз со спуском в виде широкой доски. Вместе с ведуном он рывком вытащил ящик клада из тачки и скатил его по этой доске вниз. «Юна и Яна, вниз, там самое безопасное место. Сидите и не высовывайтесь, ваша работа – охранять регалии. Юна, там шмайсеры и 2 магазина, это тебе. Не лезь в стрельбу, мы сами разберемся. Контролируй Яну». «Да, так точно». Пока он говорил все это, солдаты уже залегли за каменными брустверами и щелкали предохранителями, ведун вытаскивал из палатки немецкие МГ. «Это же время. Сеул, кафе Пак Джемин. Да че, что-то сердце у меня кольнуло. Не с Юнми ли чего-нибудь случилось? Мама, да ты что? Что там с ней может случиться? В деревне одни старые аджумы, козы, кошки да собаки. Это просто тебе надо принять таблетку от давления, и все будет хорошо. Дочка, принеси, пожалуйста, воды запить таблетку. Наверное, ты права. За Юнми, пока она в России, можно не беспокоиться. Тем более, с ней рядом подруга, вместе они не пропадут». 10 июня. Дуванная гора, лагерь ученых. Нырнув в лаз, Серега первым делом стал искать автомат. Найдя, сразу присоединил магазин и дернул затвором. Рядом всхлипывала от страха Йоны. «Не бойся, прорвемся». «Куда прорвемся?» Так у русских говорят, когда они уверены в том, что из проблемы сумеют выбраться. «Мы сможем, а куда нам деваться? На нас регалии корейского императора, национальное достояние Кореи. Будем биться до конца, не забывай, я хоть и осужденная, но военнослужащая армии Кореи. Смотри, какой здесь накат из бревен, как-то у наших куча дров незаметно стала блиндажом укрытием». И в этот самый момент Серегу пробило на творчество, прямо точь-в-точь как Василия. В его голове родился перевод одной известной немецкой песни на русский язык. Вытащив смартфон, он лихорадочно начал набивать текст, не обращая внимания ни на стрельбу сверху, ни на ошарашенную его поведением Йоны. https://www.youtube.com/vg4inp3pc. Тем временем шушмобиль, с которого наконец сдернули застрявшую на нем ягозу, въехал на охраняемый периметр и встал между горой и лагерем. Несколько очередей из пулемета в лоб автомобиля ничего не дали, стальные заслонки надежно защищали как радиатор двигателя, так и место водителя. Рикошеты показывали, что пулям такого калибра шушмобиль не по зубам. Солдаты стреляли, прячась за бруствером из камней, нападающие тоже, прячась кто где, щедро поливали их укрытие пулями. Сложилась патовая ситуация, никто из сторон не мог добиться победы. Между тем в прореху колючки проскользнул микроавтобус и подъехал непосредственно к горе. Крепкие парни в камуфляже распахнули заднюю дверцу и вытащили три увесистых конструкции высотой почти в 1,5 м. Один быстро пробежал, установив флажки, обозначив фигуру равностороннего треугольника. На места этих флажков и поволокли тяжелые конструкции, от которых тянулись провода к микроавтобусу с работающим двигателем. Это же время. Секретный командный центр Артания. Кажется, нас собрались распечатывать. Это как? Видишь оборудование? Это даже не георадар, а установка сейсмических исследований немецкого производства. Сейчас они включат на прием передачу с соединением через спутник к суперкомпьютеру где-нибудь в Пентагоне и за 10-15 минут расшифруют весь внутренний профиль горы, в ТЧ и нас. Этого допустить нельзя ни при каких обстоятельствах, будем мешать сначала пассивно, а потом и активно. Ушкуем одеть защитные скафандры, занять места в терминаторе для десантирования. Старт через 20 минут. Оператору. Подготовиться к тестовому включению на 15 секунд объекта НЛ. Всем, выключить на время запуска все оборудование. Готовы? Оператор, включай. Это же время. Молебка, Кишерский район Пермского края. Собравшиеся возле предполагаемого места высадки инопланетян-туристы изо всех мест России стали свидетелем уникального явления. Под их ногами раздалось непонятное гудение, почва буквально завибрировала под ногами, а в воздухе резко запахло озоном. Мгновенно отключились все ушные аппараты, кардиостимуляторы, сдохли и цифровики, и смартфоны, и даже работавшие двигатели легковых автомобилей, находившиеся здесь. Несмотря на день, резко потемнело. Высоко в небе заполыхали разноцветные переливы, словно до этих мест добралось северное сияние. Полкрая в это время оказались без телевизионного вещания, а висевший над данной местностью в космосе американский спутник-разведчик заискрил и вышел из строя, игнорируя все команды с Земли. Соответственно, и принимать информацию с Земли он тоже прекратил. Глава 9. Утром стул, днем деньги. 10 июня. Дуванная гора, лагерь ученых. У обеих воюющих сторон уже начинали заканчиваться патроны. Самым опытным был, бесспорно, ведун, скупо стрелявший редкими короткими очередями, когда произошло событие, кардинально изменившее всю ситуацию. Все три установки, расставленные у подножия Дуванной горы, внезапно с грохотом взорвались. Механизм самоликвидации автоматически сработал при прекращении работы устройства. Лихорадочно пытавшийся дозвониться руководитель второй группы в бешенстве бросил на землю телефон, осознав, что связи нет и не ожидается. Его люди выхватили пистолеты и приготовились присоединиться к первой группе. Раз уж основное задание провалено, хотя бы добыть трофеев из склада, отняв его у тех, кто нашел его первым. Жить, судя по всему, защитникам лагеря остались считанные минуты. Самые опытные, контрактники, понимая это, крестились, доставали ножи, готовясь подороже отдать свои жизни. Единственный среди них мусульманин ритуально провел руками по воображаемой бороде и, прошептав Аллаху Акбар, тоже стиснул в руках нож. И тут на Дуванной горе раздался тонкий пронзительный свист. На высоте примерно 1 метр серия мелких подрывов разбросала землю вместе с грунтом в стороны. Обнажилась массивная каменная плита, причем не местные известняки и доломиты, а что-то посерьезнее, бетон с базальтовой фиброй. Эта стена, в свою очередь, поползла в сторону, открывая вид стальной двери. Наконец, та упала, став как мост в средневековом замке. По нему, порыкивая двигателем, выехала странная машина. На первый взгляд, это была стандартная боевая машина поддержки танков «Терминатор-3». Если один ствол в башне был, как и положено, 30 мм автоматической пушкой, то другой оказался лазером. Это стало ясно, когда сразу же при выезде машина произвела первый выстрел в шушпанцер. Луч легко прожег корму автомобиля, прошел сквозь салон и попал в двигатель и бензобак. Машина заполыхала, из нее с диким криком выскочил водитель, туша горящую на себе одежду. За машиной из пещеры двигалось несколько фигур. Они были в странного вида скафандрах и шлемах, скрывающих лицо, с непривычными автоматами в руках. Никифоров наверняка признал бы в них тех самых инопланетян, которые стреляют лазерами, прожигая насквозь каменные плиты. Сделав над головами боевиков всего два выстрела, они сразу показали, что с фруктовой вилкой на акулу лучше не бросаться. Понимая это, боевики дружно стали бросать оружие и садиться на корточки, сцепив руки за головой. Пытавшего побежать командира сбили с ног свои же, пока по всем не открыли огонь эти новые участники эпического сражения за клад. Солдаты, ученые, еще до конца не осознав, что они победили, медленно поднимались, ошарашенно глядя на подъехавшую машину и подошедших инопланетян. «Не боись, парни, свои!» С жужжанием у одного из них открылось лицо, оказавшееся вполне русским. «Группа особого назначения Ушкуй, подошли вам на помощь. Так это вы инопланетяне? Мы, только это государственная тайна, теперь замучаетесь подписки о неразглашении давать». Тем временем Виктор Иванович подошел к куче дров, бункеру и крикнул: «Юна, Яна, вылезайте, мы победили. 10 июня, через 10 минут. Москва, Кремль. Владимир Владимирович, срочная информация из Артании. У вас 3 минуты, постарайтесь побыстрее. Корейские регалии все-таки нашли, они в хорошем состоянии. На лагерь напали уголовники отнять клад, за их спиной была вторая группа. Специалисты по сейсморазведке должны были проверить гору. Все организовали американцы. Командир базы принял решение раньше времени запустить тестовый пуск объекта НЛ и задействовать ушкуев. Проверка горы пресечена, обе группы нападавших сдались. Везем на самолете в Москву для допросов. То есть все хорошо? Пока да. К вечеру подробную информацию мне на стол. Есть, Владимир Владимирович. 10 июня, последующие 3 часа. Дуванная гора, лагерь ученых. Бойцы встретили криками одобрения вылезшую первой Юнми. В руках у нее был шмайсер, за ней робко карабкалась Йоны. Посмотрев на боевую машину и инопланетян, Серега спросил: «Эфиопского десанта ждать не придется?» Дружный хохот был ему ответом. Рассмеялся даже всегда серьезный Виктор Иванович. Не успели, пришлось самолеты разворачивать над Египтом. После того, как 3 подъехавших автозака забрали сдавшихся боевиков, о прошедшем сражении теперь напоминало лишь еще дымившийся шушмобиль. Все уже сходили посмотреть на здоровую дыру, сделанную выстрелом лазера и полурасплавившийся двигатель, из отверстия которого росли металлические сталактиты. «Агдан», — обратился к Юнми один из инопланетян, — «у нас к вам 2 просьбы, не могли бы вы сфотографироваться с нами на фоне Терминатора? Нас, судя по всему, сейчас рассекретит, так что такая фотография для нас будет памятью о работе с вашим лагерем». «Да уж, работе», — вздохнул стоявший недалеко Никифоров. «Я в наряде полдня картошку чистил из-за своего выстрела». «Не расстраивайся», — ответил один из бойцов ушкуя, — «а я из-за это. Впрочем, неважно, какой у меня был наряд, только у нас просьба, а можно одеть ту корону, которую вы нашли? Больно вещь зачетная. Кто его знает, сможем ли мы ее увидеть потом в музее, у нас ограничение на поездки за границу 15 лет». «Виктор Иванович, можно, только Сергей сам подаст, сам положит обратно в футляр». Ящик с регалиями императора снова извлекли на поверхность, достали футляр с короной, и ученый бережно извлек ее и осторожно одел на голову Юнми. На солнце ослепительно блестело не только золото, блики давал и нефрит. Выглядело все это просто нереально. Ушкуйники бережно подсадили Юнми на броню терминатора, из люков выглядывали члены экипажа в танкистских шлемах. Бойцы ушкуя стояли возле машины, опираясь на нее и подняв вверх пальцы знаменитым жестом «В». Юнми лихорадочно щелкала кадры, понимая, что это уникальный исторический момент, который уже сегодня будет в каждом корейском и, наверное, мировом сайте. Договорились, что первые кадры только с ушкуем, а затем общие кадры ушкуя и всех участников лагеря. Виктор Иванович разрешил выкладывать фото в интернет, и кадры ушли в мировую паутину. Первый же кадр, пришедший в Корею, там была уже ночь, вызвал в стране настоящий тайфун. 11 июня, ночь, Сеул, Республика Корея. Заголовки ночных сайтов. «Агдан нашла корону корейских императоров в России. Русский спецназ и Агдан демонстрируют найденную корону императора Каджона. Подтвердился факт связи Агдана и инопланетянами. Грандиозная мистификация». Съемки проводились в Мосфильме. Чат в Корее, который никогда не спит. Какая убойная фотография. Это знаменитый русский терминатор, Агдан в короне, настоящая императрица. Откуда в России наша императорская корона? Я не понимаю. Это корейские патриоты спасли ее в 1905 году и хранили в России, а сейчас передали наследнице корейских императоров. А разве наследники, это не те, кто в 20-40-х годах служили японцам и кому запрещен въезд в Республику Корея? Нет, Агдан, скрытая родственница, а ее дяди и бабки японцы ничего не знали, они спрятались в деревне, они не служили японцам. Правду говорят, что истинная кровь всегда проявит себя, а мне интересно, русские отдадут нам корону, вдруг они это захотят передать ее Пукхан, ее нельзя отдавать в Пукхан, там ее мало кто сможет увидеть, а в нашем музее ее смогут увидеть миллионы людей со всего мира. Юридически это клад, найденный на территории России, передача зависит от того, как наш президент договорится с русским. Англичане до сих пор не отдают барельефы Парфенона Греции, а Франция – Джоконду Италии. Они вполне могут выставить нашу корону в Эрмитаже, обеспечив ей надлежащий уход и охрану. С русскими надо договариваться. Мы – страна с развитой экономикой, у нас есть деньги и технологии, разве мы не найдем то, что интересно русскому президенту? 10 июня, вечер, Екатеринбург, американское консульство. Мистер Джонс, у нас проблема. Уголовники успешно прорвались в лагерь, устроили перестрелку. Наши люди установили оборудование и начали исследование горы. Однако затем вся аппаратура вырубилась, а поскольку в нашей были установлены самоликвидаторы, она взорвалась. Русские применили какую-то технику. Все окрестные территории лишились связи, но самое плохое, сгорел наш спутник, получавший сигнал. Его уже несколько часов не могут взять обратно под контроль, там повреждена вся электроника. Внезапно возле горы оказался русский спецназ с боевой техникой. По некоторым данным, у них мог быть терминатор со скорострельными пушками. Наши люди задержаны и вывезены в неизвестном направлении. Среди них два человека с американскими паспортами, в том числе Стивенс, который лично с вами разговаривал. Скорее всего, они уже в Москве. Что будем делать? Срочно в шредеры все секретные бумаги, а затем сжечь обрезки. Все системные блоки, в которых информация об операции, демонтировать, винчестер уничтожить. Будем исходить из худшего, если русские придут с обыском. Но мы дипломатическая миссия, у нас неприкосновенность. Наши власти совсем недавно отняли дипломатическую собственность у русских в таком же консульстве в Нью-Йорке, провели там проверку, не пропало ли чего там. Что теперь мешает русским в рамках этого прецедента сделать то же самое? Проходившие по улице рядом екатеринбуржцы удивились черному дыму, поднимающемуся над американским консульством из трубы. «Выбрали папу», — хмыкнул студент-историк, шедший на лекцию. 10 июня, вечер, Израиль, штаб-квартира Моссад. «Господин директор, русские сделали аналог американской ХААРП, которая на Аляске. Он подземный, но по мощности не уступает американской. Сегодня они включили его всего на 15 секунд, но сожгли американский спутник-шпион и полностью погасили все наблюдения радарами про пространство возле Северного полюса с территории Канады. Что при этом у самих русских? Выключила спутниковую телетрансляцию и прервала сотовую связь. И, кстати, появилось полярное сияние, видимо, действительно верхние слои атмосферы электризует независимо от широты и долготы нахождения. Это в той самой Дуванной горе? Нет, недалеко от нее. Зато на горе попал в ловушку отряд, направленный американцами. Русский спецназ заманил их видом неопытных срочников и захватил всех. Среди них есть и американские граждане. У консульства США в Екатеринбурге будут большие проблемы. Нашего агента задействовать для дополнительного сбора данных, она засвечена. В ближайшее время русские наверняка ее задержат и осудят. На нее бесполезно тратить время и деньги, выплаты можете прекратить. Пускай выкручивается сама. 10 июня, последующие 3 часа, продолжение. Дуванная гора, лагерь ученых. После фотосессии ушкуйники попросили Юнми исполнить им пару песен. Нам очень понравилась «Рыцари королева», спойте нам ее, и еще какую-нибудь на русском языке. Солдат быстро сбегал за гитарой в лагерь. Несмотря на все перипетии боя, она не пострадала. Юнми снова забралась на терминатор, села возле открытого люка механика. Перед ней установили микрофон, а на башню взгромоздили динамик. Это все ушкуйники оперативно притащили из недр горы. Там же они оставили и свои инопланетные скафандры со шлемами и лазерные винтовки. «Кто знает слова, подпевайте», — скомандовал Серега и начал. Сквозь деревню шел караван. Практически весь лагерь, в том числе и Йоны, поддержали. Я ее молодой увидал. https://www.youtube.com/watchvgu1yholk. А теперь я спою вам новую песню и посвящаю ее тем, кто выбрал своей профессию военную службу. https://www.youtube.com/vn5yotl8xetxve. Последний раз припев подхватили все слушатели. «Юна, спой еще одну, только теперь о любви», дружно запросили все слушатели. «Наверняка у тебя есть такая в репертуаре». «Есть», согласилась она, «это мой перевод на русский язык одной красивой французской песни. Правда, пока только один куплет». https://www.youtube.com/v61q4pdkvw. Прим автора, кто желает полностью послушать ее на французском. https://www.youtube.com/v94xtry1vak. Это же время. Д. Андреевка. Сегодня у Василия был аншлаг. Вся деревня сидела на заваленке у магазина, чтобы убедиться, что он и вправду сочинил для новой песни 15 куплетов. Чтобы был интерес, в случае выигрыша он получал бутылку водки и 3-литровую банку огурцов с помидорами, которую для общества пожертвовала одна из пожилых слушательниц. Васька спел уже и про казаков, и про ЗИЛ, и про обскубаную козу, и про Макрона, и про Обаму. Число составило уже 14 куплетов, когда Васька с ужасом осознал, что он забыл 15 куплет. Проигрыш означал ни водки, ни закуски. В отчаянии Васька напрягся, и на ум сами собой пришли строки. Папуасы набегут, Аньку мерки лед, т. А вот не надо кока-колу пить. Деревенские жители взорвались овациями. Васька, ты жжешь, ты у нас деревенский шнур. Придумывай следующий куплет про кока-колу и лабутины. Василий степенно, с чувством собственного достоинства, раскланивался. Он был счастлив, и общество уважил, и выпить честно заработал. 10 июня, 23.15. Москва, Кремль. Значит, капитан армии США Стивенс получил личные указания от американского консула. Очень хорошо. Теперь у нас появился человек на обмен Виктора Бута. Посмотрим, как они запоют, когда за организацию разбойного нападения при отягчающих обстоятельствах он получит 15 или 17 лет. Посмотрим, как нам консульство в Нью-Йорке не вернут. Разменяем на Екатеринбургское. Фотографии Ушкуев вместе с Агдан быстро распространяются по интернету, тоже хорошо. Скомандуйте нашим хейтерам, чтобы напустили побольше слухов самых неправдоподобных, особенно про использование лазеров. Пояс, халат и корона корейского императора в хорошем состоянии, замечательно. Со всем бережением отправить находку в Москву, в центральные реставрационные мастерские, Академии наук, привлечь экспертов, реставраторам, аккуратно работать в течение месяца, быстрее не надо. Лаврову, напомнить президенту Пак Гын Хе об обещании, просит сразу передать регалии и обещает отгрузить оборудование в течение месяца, смешная, это она, что, кинуть нас решила, передать, утром оборудование, днем регалии, днем оборудование, вечером регалии, вечером оборудование, в общем, она поймет. С Агданной второй девушкой ничего не случилось. Хорошо, от них для нашей страны только польза. Мы с такой в России бы пылинки сдували, а они ее в тюрьму. Сочинила несколько песен на русском и перевела пару иностранных на русский. Это правильно. Оформить для нее все документы на авторство и проследить, чтобы в течение 3 дней эти бумаги были ей переданы. От меня лично, наградить ее и вторую девушку, как ее, Йоны, двухнедельной туристической поездкой по Санкт-Петербургу и его окрестностям, снять для них в центре города хорошую квартиру, закрепить на это время машину с водителем и 2 телохранителями, обеспечить билетами во все места, которые они хотят посетить. В общем, пускай еще побудет в России, нечего ей в корейской тюрьме делать. Всех участников задержания бандгрупп представить к орденам и медалям, плюс солдатам предоставить отпуск в 2 недели, пускай домой съездит. Когда вернуться, сформируем по новой экспедицию. При такой легкой руке Агдан сам Бог велел пройти мелким гребнем по югу Пермского края. Может, все-таки, найдем клад Белобородова, глядя на ее удачу, сам в такое поверишь. Это же время. Чат в Корее, который никогда не спит. На русских сайтах пишут, что бойцы в скафандрах вокруг Агдан, это знаменитые Ушкуи, самая секретная группа спецназа русской армии. У них вооружение, которые русские скопировали с образцов, найденных в разбитой летающей тарелке. Они один раз выстрелили по машине, и она стекла металлическим сталагмитом. Таких лазеров нет даже у американцев. Сталактитом, бездарь. Сталагмит – это снизу вверх, а у тебя должно быть сверху вниз. Можно поверить, в банде, как написали, было почти 30 человек с автоматами, помповыми ружьями и гранатометами. Ушкуи просто снесли их в пару минут, как одним хорошим ударом бейсбольной биты. А почему песня для ушкуев у Агдан все время говорит «Парни с железных островов» и события происходят на морях? Ты разве не догадываешься, почему у врагов России все время пропадают бесследно корабли? Договорится или нет наш президент о возврате императорской короны? Это же время. Сеул, резиденция президента. Сунсиль, что тебе говорят карты? Если сопоставить, что предсказывают верхние и нижние арканы, то получается, что мы между молотом и наковальней. Отдадим оборудование русским, американцы будут крайне недовольны и могут ввести против нас антидемпинговые процедуры. Не отдадим, нас разорвет и население, и оппозиция, что мы ничего не делаем, чтобы вернуть национальные сокровища домой. Хорошо еще, что русский президент дал нам 2 недели паузы под предлогом оценки состояния императорских регалий экспертами. Я уже отправила 3 человек на своем самолете. Попрошу его увеличить срок до месяца. Черт возьми эту Агдан, ведь вероятность найти была менее 0,01%. Мы ее отправили, чтобы о ней позабыли в стране. Какой там позабыли? В короне на голове на русском танке. И без этого все шептались о ее королевском происхождении, а сейчас об этом уже вслух говорят. Сунсиль, что будем делать? Это же время. Сеул, квартира Ким Ючжин. Госпожа, вам письмо из России и посылка. Давайте ее сюда. Ючжин уже знала, что из ее планов ничего не вышло, Агдан жива и здорова, да еще и знаменита. Ну, что там пишут ее исполнители, как объяснят свой промах? Открыв письмо, она недоуменно всмотрелась в строки. Было написано не на английском, не на корейском, а явно на русском. Вызовите мне того охранника, который знает русский, ну, у которого мать кореянка из России. Когда затребованный пришел, Ючжин повелительно сказала ему: «Переведи, что мне написали в этом письме». Глянув мельком в текст, тот осторожно спросил: «Переводить дословно или общий смысл? Оно очень грубое, вы можете обидеться». «Переводи дословно, я тоже умею быть грубой, когда надо». «Ты, драная коза, подставила авторитетных людей, у которых из-за тебя проблемы. Приедешь в Россию, мы тебя дали несколько строк угроз противоестественными сексуальными отношениями с подробностями, и в конце, чтобы ноги твои и твоих людей в нашей стране не было». «Все?» — в бешенстве спросила Ючжин, стиснув подлокотники кресла. «Нет, ниже приписка. Администрация президента Российской Федерации выносит предостережение Ким Ючжин за попытку организации заказного убийства на территории Российской Федерации. Необходимые доказательства запротоколированы, арестованные готовы дать публичные свидетельские показания. При повторной попытке сделать то же самое вооруженные силы Российской Федерации не дают гарантии того, что танкеры компании ее отца не будут подвергаться атакам неустановленных пиратов в районах Индийского океана и Малаккского пролива. Рекомендуем указанной Ючжин воздержаться от преступной деятельности на территории Российской Федерации. Министр обороны РФ СК Шойгу. Как только он дочитал до конца, бумага вспыхнула прямо у него в руках голубоватым огнем и через пару секунд превратилась в пепел. «Где посылка? Охране пришлось вскрыть ее без вашего присутствия. Да как они посмели? Там была дохлая крыса, умерщвленная 2 недели назад. Страшная вонь, неприятное зрелище». Ючжин истошно завизжала. «Ненавижу. Неужели никто ничего сделать с ней ничего не может? 11 июня, утро. Д. Андреевка. Йоны, мы с тобой едем на 2 недели в самый красивый северный город мира. Санкт-Петербург. Русский президент в качестве благодарности за находку дарит нам с тобой отпуск. Готовься, Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевские и Казанские соборы, Банковский мостик, Петропавловская крепость, Сенатская площадь, Медный всадник, Александрийский столб, Петергоф, Царское село, Гатчина, Кронштадт, Кунсткамера, Невский проспект, Мариинский театр. Короче, у нас будут 2 напряженные недели. Но сначала мы в Москве будем наряжаться, а потом, домой в Корею, как решим. Президент предложил нам после отпуска продолжить работу нашего лагеря. Кстати, всем солдатам и ученым тоже дали отпуск, так что продолжение работы будет в том же составе. Так что, Корея или Россия? Россия. Я в будущем своим детям и внукам буду как сказку рассказывать, какие у нас тут были приключения. Мне на работе все жутко завидуют. Кстати, мне опять выплатили большую премию за находку императорских регалий, так что и на наряды, и на Петербург деньги у меня есть. С деньгами у нас с тобой проблем нет. В Петербурге нам оплатили машину и квартиру, а это самые большие статьи расходов. Юнми, у меня есть только одно условие. Какое? Давай в Москве сходим в корейский ресторан. Ты не представляешь, как я тоскую по кимчхи. Ладно, только чур, меня им не угощать. Осталось сделать самое последнее. Серега сел за столик, вытащил смартфон и начал набивать. Дорогие мои мама и сестра, вначале хочу вас успокоить. Я жива, здорова и бодра. Чего и вам желаю. Мульча, скучаю по тебе. Тебе наилучшие пожелания от местной кошки Муськи. Конец.